Курятник медленно проплыл мимо лодки. Мелькнули в дырочках плетенки тени кур. Когда курятник заплыл за лодку, они увидели в открытой дверце белого петуха. Он удрученно посматривал вокруг. «Чик!» — вдруг заорал Бочо. «Погнались за курятником! Завтра на базаре загоним! Сколько денег будет? Чик!» Он уже хотел развернуть лодку. Чика всегда поражали такие переходы. «Ты что?» — крикнул ему Чик и добавил язвительно отрезвляющим голосом. «Будем кур ловить или шпионов?» «Ну, Чик!» — пробормотал Бочо, однако, вздохнув, налег на весла. «Беспризорные перехватят!» «Может, не перехватят», — сказал Чик. «Они сейчас гуся будут зажаривать». Бочо замолчал и стал усердно грести. «Здесь», — наконец сказал он и повернул лодку к берегу. Лодка заскрипела килем о песчаное дно и остановилась. Чик спрыгнул на берег, следом Бочо. Взявшись за веревку, они немного вытянули лодку и привязали к бамбуковому пню. Бочо и Чик вошли в бамбуковую рощицу. Они прошли 10 метров между многолетними стволами пожелтевших бамбуков и вышли к мелким зарослям молодняка. Бочо кивнул на дом, стоявший 40 метров от них. Это был белый 2-этажный дом с оцинкованной и сейчас голубеющей под луной крышей. В нескольких окнах горел свет. Бочо показал рукой на левый край дома. Там стояла большая шелковица. Сквозь ее крону смутно виднелся балкон и распахнутое окно. Горел свет. «Там!» — кивнул Бочо. Они стояли под бамбуковыми кустами и ждали. Грустно пели цикады. Чик почувствовал, что начинает все больше и больше волноваться. «Чик, а если сегодня опять придет лунатик, что мы будем делать?» — шепотом спросил Бочо. «Пойдем на погранзаставу», — ответил Чик, — «и там все расскажем». Было тихо-тихо. Одиноко пели цикады. Чик почувствовал, что все больше и больше волнуется. Стараясь не выдавать своего волнения, он внимательно обшарил глазами кусты бамбукового молодняка. Оглянулся на рощицу. «Если там, в доме», — подумал с Чику, — «занимаются шпионскими делами, они могут выставлять одного человека, чтобы проверять, следят за ними или нет». «Чик», — шепнул Бочо, словно угадав его мысли. «А вдруг кто-нибудь из них сейчас следит за нами?» «Нет», — сказал Чик уверенным голосом. «Этого не может быть». Он так сказал, чтобы успокоить Бочо. Чик не любил паники. Было тихо-тихо. Пели цикады. Изредка где-то за домом протарахтит машина, и снова тишина. «Чик», — взволнованно прошептал Бочо. «Мне один пацан рассказывал, что у китайцев есть такая казнь. Привязывают человека в бамбуковых зарослях, а там сквозь него прорастает бамбук. Представляешь, Чик, сквозь живого прорастает!» Чику стало не по себе, но он взял себя в руки, чтобы взбодрить Бочо. «Это сказки», — ответил Чик и, взглянув на дом, добавил. «Они же не китайцы?» «Нет, Чик, это не сказки», — шепотом горячился Бочо. «Ты лежишь, а сквозь тебя прет и прет бамбук. Знаешь, как он быстро растет? За день прорастет тебя насквозь. А кричать невозможно, потому что во рту кляп». Бочо протянул руку и вдруг положил ладонь на грудь Чика. Чик от неожиданности вздрогнул, даже волосы вздрогнули у него на затылке. «Не имей привычки лапать!» — шепотом выругался Чик и отбросил руку Бочо. «Я хотел посмотреть, как у тебя бьется сердце», — виноват сказал Бочо. И вдруг из дому донеслась музыка. «Началось, Чик! Началось!» — шепнул Бочо и больно впился пальцами в руку Чика. Они замерли, прислушиваясь к музыке и не сводя глаз с крыши дома. Они смотрели, смотрели, а музыка играла, играла, выманивала, выманивала и, наконец, выманила человека. На противоположном конце крыши появился лунатик, весь в белом. Он задумчиво прошел по краю крыши и скрылся за шелковицей на другом конце. Вдруг смолкла музыка, а через минуту погас свет. «Начался допрос, Чик! Начался допрос!» — засипел Бочо и снова впился пальцами в руку Чика. Чик молча отбросил его руку. Он терпеть не мог все, что напоминает панику. Сам он с ужасом представил темную комнату, в углу которой сидит резидент и резким голосом гипнотизера задает вопросы военному лунатику. А тот, бедный, сонным голосом все ему рассказывает. Они долго смотрели в сторону окна, в темноте, слившегося с кроной шелковицы, и не знали, что делать — бежать на погранзаставу или ждать, чем все это кончится. Вдруг снова зажегся свет. «Допрос закончился», — шепнул Бочу. Чику захотелось во что бы то ни стало заглянуть в это окно, чтобы узнать, что там делается.